Возлюбленный ее может и сам за себя вступиться. А этот, другой, очевидно, дуралей или простофиля, нуждается в ее помощи. «Я не думаю, что мистер Битон меня сильно надувает или обкрадывает», — сказал Дик, прислушиваясь с особой радостью к легкому шагу и шелесту юбок Бесси, которая живо и проворно порхала по комнате, прибирая то тут, то там. «Чаю и тортинок», — скомандовала она, явившаяся на звонок прислуги. «Заварите 3 полных ложки, да не подавайте нам того старого чайника, который вы всегда давали, когда я, бывало, приходила сюда. Подайте другой!» Служанка удалилась, смущенная и возмущенная. А Дик невольно рассмеялся, а вслед затем закашлялся от пыли, которую подняла, прибирая Бесси. «Что вы там делаете, Бесси?» «Привожу кое-что в порядок, ведь здесь словно в нежилой комнате. Как вы могли дойти до этого?» «А как я мог не допустить? Вы стираете пыль?» Бесси яростно принялась за это дело. И в самый разгар приборки явилась миссис Битон. Ее супруг только что объяснил ей положение дела, вернувшись один с прогулки после того, как покинул Дика на попечение Бесси, оправдываясь своей излюбленной пословицей. «Поступай с другими так, как ты желал бы, чтобы другие поступали с тобой». После этого наставления миссис Битон поднялась наверх, чтобы поставить на свое место эту особу, которая осмеливается требовать крепкого чая и нетреснутый чайник. Точно она имела право на то и на другое. «Сандвичи еще не готовы?» — спросила Бесси, не оборачиваясь и продолжая прибираться. Ведь она была уже не уличная потаскушка, а молодая девица, уплатившая залог прислужнице в баре наравне с порядочными девицами и получившая право разносить пиво и напитки приличным гостям, прилично и мило одетая в черное. Она не оробела перед миссис Битон, и обе женщины обменялись таким взглядом, который Дик, без сомнения, оценил бы, если бы он мог видеть. Положение сразу определилось. Верх одержала Бесси, и миссис Битон молча ушла поджаривать и готовить тортинки, сопровождая это занятие едкими замечаниями насчет всяких натурщиц, потаскушек, шлюх и тому подобных особ. «Говорю тебе, Лиза, что ему не надо перечить», — сказал мистер Битон своей супруге. — «Альф, ступай играть на улицу», — обратился он к сыну. — «Если ему не перечить и угождать, так он кроток, как овечка, а если его раздражать, то он становится хуже черта. Мы повытащили немало разных вещиц из его комнаты после того, как он ослеп, и нам нельзя быть слишком строгими к нему. Правда, все эти вещи ни к чему слепому. Но все же, если дело дойдет до суда, то нам за это придется поплатиться. Да, я свел его сегодня с этой девицей, потому только что я чувствительный человек». «Даже слишком чувствительный», — подтвердила миссис Битон, сваливая тортинки со сковородки на тарелку и вспомнив в то же время о красивой служанке, которой она отказала несколько времени тому назад из-за подозрения. «И я нисколько не стыжусь этого, и не нам судить его до тех пор, пока он аккуратно платит. Я знаю, как следует обходиться с молодыми джентльменами, а ты знаешь, как им стряпать завтраки, обеды и ужины. И я говорю, пусть каждый делает свое дело, и тогда никаких хлопот не будет. Ну, неси свои тортинки и смотри, Лиза, не ссорься с этой девушкой. Его участь жестокая, и если его рассердить, то он начнет ругаться так, как я еще никогда в своей жизни не слышал». «Этот чайник несколько лучше», — сказала Бесси, осматривая чайный прибор. «Благодарю вас, миссис Битон. Вы можете идти. Вы нам больше не нужны». «Я и не собираюсь оставаться здесь, можете быть уверены», — отозвалась миссис Битон. Бесси ничего на это не ответила. Так всегда поступают настоящие леди, пренебрегая своими недругами. А когда вы уже стали прислужницей в баре первоклассного трактира, то стать настоящей леди можно в каких-нибудь 5 минут. Взгляд ее упал на Дика, сидевшего против нее. И его вид произвел на нее удручающее и вместе с тем отталкивающее впечатление. Весь перед его куртки был запылен, закапан и загрязнен пищей. Рот под взъерошенными неподстриженными усами жевал лениво, словно нехотя. Лоб избороздили глубокие морщины, а волосы на висках приняли тот мутный оттенок, который и можно, и нельзя назвать сединой. Глубокое несчастье и заброшенность этого человека тронули ее. Но в глубине души шевелилось скверное, злорадное чувство, что тот, который когда-то старался унизить ее, теперь сам был так глубоко унижен. «Ах, как хорошо и приятно слышать вас подле себя!» — сказал Дик, потирая руки от удовольствия. — Расскажите мне все о вашем баре, Бесси, и о вашем житье, бытье. — Об этом нечего рассказывать. Главное, что я теперь совершенно приличная особа. Вы бы это увидели с первого же взгляда. Ну, а вам, как видно, не особенно хорошо живется. Почему вы так внезапно ослепли? И почему подле вас нет никого, кто бы за вами ухаживал? Дик был так благодарен судьбе за то, что слышал звук женского голоса, что не обращал внимания на его тон. «Я был ранен в голову во время схватки с неприятелем много лет тому назад, и это повредило мое зрение. А ухаживать за мной теперь кому же охота? Да и к чему же? Мистер Битон и его жена делают все, что мне нужно». «Разве вы не знавали каких-нибудь джентльменов и леди в ту пору, когда вы еще были здоровы?» «Да, конечно, знавал кое-кого, но не хотел бы, чтобы они теперь ходили за мной». «Вы из-за этого и бороду отпустили? Сбрейте ее, она вам страшно не идет». «Боже мой, дитя мое! Да вы, кажется, думаете, что я интересуюсь теперь тем, что мне идет или не идет». «А вам следовало бы об этом подумать». Сбрейте эту бороду непременно к моему следующему приходу, ведь мне можно будет иногда приходить к вам, не правда ли? Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы стали заходить. Мне кажется, что я не всегда хорошо относился к вам в былые дни. Я имел глупую привычку сердить вас. Да, и как еще? Я очень сожалею теперь об этом, поверьте. Навещайте же меня, когда найдете возможным, и чем чаще, тем лучше. Видит Бог, что в целом мире нет ни одной души, которая дала бы себе труд позаботиться обо мне, кроме вас и мистера Битона. «Уж нечего сказать, много он о вас заботится, да и она тоже», — воскликнула Бесси, выразительно кивнув в сторону дверей. «Они предоставляют вам перебиваться как-нибудь, а сами решительно ничего для вас не делают. Мне стоило только взглянуть, чтобы увидеть, что тут делается. Я приду к вам и с радостью буду приходить сюда, но только вы должны побриться, постричься, одеть свежее платье, словом, вы должны привести себя в благообразный вид. На это платье даже смотреть противно». «У меня где-то есть целые кучи нового платья», — сказал Дик как-то беспомощно. «Я знаю, что у вас есть. Прикажите мистеру Битону подать вам новую смену платья. Я его вычищу, приведу в порядок и буду содержать в чистоте. Можно быть слепым, как крот, и все же не походить на оборванца». «Неужели я похож на оборванца?» «О, мне вас очень жаль, мне вас страшно жаль». — воскликнула она в искреннем порыве доброго чувства к этому человеку и схватила его руки. Он машинально наклонил голову, как бы намереваясь поцеловать ее, эту единственную в мире женщину, которая пожалела его от всей души. Но она встала, собираясь уйти. — Нет-нет, — остановила она его, — не раньше, чем вы снова приобретете вид настоящего джентльмена, и это вам вовсе не трудно. Стоит только побриться и приодеться. Он слышал, как она натягивала перчатки, и встал, чтобы проститься с ней. Она зашла сзади, неожиданно поцеловала его в затылок и выбежала так же быстро из комнаты, как в тот день, когда она уничтожила его меланхолию. «Подумать только, что когда-нибудь поцелую мистера Гельдера», — сказала себе Бесси. «После всего того, что он сделал мне и другим. Но мне безгранично жаль его. И если он выбреется, то будет, право, недурен. Но, ох уж мне эти Битоны, как подло они поступают по отношению к нему. Я знаю, что Битон носит его рубашки, и готова поручиться, что и сегодня на нем была одна из его рубашек. Завтра я увижу. Хотела бы я знать, много ли у него осталось из его белья и вещей, и вообще, много ли у него денег? Может быть, это будет выгоднее бара? Работы, можно сказать, почти никакой, и совершенно так же прилично, если никто не будет знать». Дик был благодарен Бесси за ее прощальный поцелуй. Всю ночь он и во сне ощущал его на своем затылке, и в числе других побудительных причин он в значительной степени утвердил его в решимости выбриться и постричься. Потому он действительно призвал Бродобрея, сменил белье, сбрил бороду, причесался и почувствовал себя гораздо лучше. Новое платье, свежее белье, благопристойный вид, а главное сознание, что кто-то интересуется тем, как он выглядит, настолько подбодрили его, что заставили его выпрямиться и смотреть веселее. Мысль на время оторвалась от воспоминаний о Мэзи, которая при иных условиях могла бы одарить его этим поцелуем и еще миллионами других подобных поцелуев. «Давай подумаем», — сказал себе Дик после раннего завтрака. «Конечно, она не может меня любить, и бабушка надвое сказала, придет ли она или нет. Но если деньги могут купить мне ее уход, я куплю его. Никто другой, кроме нее, не захочет со мной возиться, а я могу щедро оплатить ее труды». Он потер рукой свой только что выбритый подбородок и стал несколько сомневаться в ее приходе. «Да, надо подумать, что я походил вчера на какого-нибудь бродягу», — продолжал он. «Но у меня не было никакого основания наблюдать за своей внешностью. Я знал, что пища капала на мое платье и пачкала его, и я нисколько не остерегался. Это будет жестоко с ее стороны, если она не придет. Она должна прийти. Ведь Мэзи пришла один раз, и этого было довольно для нее. Она была совершенно права, у нее есть ради чего работать. А у этого существа только и дело, что наливать пиво в кружке, если только она не сумела склонить какого-нибудь юнца к сожительству с ней. Подумать только. Быть обманутым ради какого-нибудь конторщика. Как низко мы пали, боже мой!» И что-то громко кричало в его душе, что эта обида будет болезненнее всего, что до сего времени случилось с ним, что она будет постоянно напоминать и мучить, и воскрешать былые призраки, в конце концов доведет его до умопомешательства. «Я знаю это, знаю!» — воскликнул Дик в отчаянии, ломая руки. «Боже правый! Да неужели несчастный слепец никогда ничего не добьется от жизни, кроме своей троекратной еды в сутки, да засаленной и запятнанной куртки? О, как бы я хотел, чтобы она пришла!» И она пришла после полудня, потому что в ее жизни в этот момент еще не было никакого конторщика, и она думала о материальных выгодах, которые позволят ей впоследствии жить в праздности до конца дней своих. «Я бы вас положительно не узнала», — сказала она одобрительно. «Вы теперь совершенно такой же, каким были раньше, настоящий джентльмен, гордящийся собою и внушающий почтение. В таком случае я, может быть, заслуживаю еще один поцелуй, — сказал Дик, слегка покраснев. — Возможно, что заслуживаете, но вы его еще не получите. Прежде всего, присядьте и обсудим, что я могу сделать для вас.